Глава восьмая. Кое-какие разговоры в кофейне. Уже давно закончился рассвет, скрытый за серым и сырым октябрьским небом, когда старший инспектор Чевиот наконец вышел из шестого номера на Нью-Барлингтон-стрит и закрыл за собой дверь дома, уже оживленного движением прислуги, которая делала уборку после прошедшей ночи. Чевиот уже преодолел пик наибольшей усталости. У него открылось второе дыхание, когда мозг кажется исключительно ясным и бодрым, но в действительности это обманчиво, это не так. Его черная депрессия, его нервы — все свидетельствовало об этом. Он старался не думать о том, что происходило, когда он попытался допросить целую толпу гостей. Это было унижение, которое он не скоро забудет. Он вообще не справился бы с этим, подумал он, если бы ему не помогли леди Корк, юный Фредди Дэббит и Луиза Тримейн, который так безрассудно ревновала его Флора. Флора. Эх, черт возьми. Флора так взъелась на него только потому, что очень устала. В кармане у него лежала завернутая в бумагу пуля, убившая Маргарет Ренфрю. Это ценное доказательство, в значительной степени связанное с Флорой, он получил от врача, которого привел мистер Хенли вскоре после ухода Флоры. У Чевиота перед глазами все еще стояла эта сцена. Сцена в столовой, где при свете новых свечей в серебряных семисвешниках тело мертвой женщины перевернули на столе, чтобы врач мог осмотреть его. Мистер Дэниел Сларк, терапевт и хирург, был маленький бодрый мужчина средних лет с профессиональным выражением умудренного опытом человека и прищуренными глазами. Он поставил на стол свой саквояж, вернее маленькую дорожную сумку, в которой звякали инструменты. Обследуя пулевую рану, он надувал губы, покачивал головой и говорил только «Так». «Прежде чем вы начнете, мистер Сларк, — обратился к нему Чевиот. — Могу ли я задать вам один исключительно интимный и откровенный вопрос?» Маленький хирург достал из сумки зонт и хирургические ножницы. И то, и другое не очень чистое. «Можете спрашивать, сэр», — ответил он со зловещим выражением. «Мне кажется, сэр, что вы разбираетесь в людях». Хирург сразу же стал выглядеть поприветливее. «И при нашей ученой профессии, сэр, — сказал он торжественно, но с намеком подмигнул левым глазом. — Мы немножко разбираемся в людях, самую малость. — Вам говорит что-нибудь имя Вулкан? Мистер Сларк отложил в сторону инструменты и погладил черные бакенбарды. — Вулкан, — безо всякого выражения повторил он, — Вулкан. — Да, может, он принимает вещи в заклад или, возможно, сужает деньги. «Любопытно!» — сухо заметил мистер Сларк с ноткой подозрительности. «Мне кажется, вы тоже разбираетесь в людях. И вы, старший инспектор нашей новой полиции, говорите мне, что не знаете заведения Вулкана?» «Нет. Признаюсь в этом». Мистер Сларк смерил его взглядом и огляделся вокруг. Они были вдвоем. Чевиот решил, что с этим делом он должен справиться сам, и отправил старшего писаря домой. Мистер Сларк снова подмигнул. «Ну, хорошо», — пробормотал он. «Законная власть может ослепнуть, если ей так удобно. Я слышал, повторяю, слышал, что по соседству с собором Святого Якова имеется больше 30 модных и горных притонов». «Вот оно что! И заведение Вулкана, очевидно, наверное, очевидно, находится среди них. Если бы вам захотелось попытать счастье в красное и черное или в рулет...» «Что такое рулет?» «Однако, дорогой сэр, официально это называется рулетка. Французское слово, французская игра. Я должен рассказать вам, как в нее играют?» «Нет, я знаю, как в нее играют. Значит, если у кого-нибудь не хватает денег, чтобы он мог сыграть там, он всегда может раздобыть их, сдав что-нибудь под залог или продав какую-нибудь драгоценность?» «Так часто делают», — еще более сухо ответил мистер Фларк. «Однако, прошу прощения, это не мое дело. Теперь ножницы. О, Боже, куда я сунул мои ножницы?» Ножницы защелкали и разрезали ткань. Под платьем не было ни нижнего белья, ни корсета. Мистер Фларк начал шарить зондом. Потом жестоко, но быстро сделал разрез скальпелем, который никак нельзя было назвать чистым. Вытащил пулю пинцетом, вытер с нее платком кровь и протянул Чевиоту. «Желаете оставить ее у себя? Пожалуйста. Приходской врач, который осматривает трупы, скорее всего, не будет возражать, когда я скажу ему об этом. Тело унесут утром. Теперь, что касается направления выстрела». С этим делом они управились быстро. На основании того, что сказал хирург, и сравнив пулю с пистолетом сэра Артура Дрейтона, Чевиот установил один факт. Флора была абсолютно невиновна. В случае необходимости это можно было доказать. Пуля в сердце жертвы, хотя и была маленькая, но вместе с тем слишком велика, чтобы войти в ствол пистолета. Черные следы от пороха на ней были, очевидно, стерты вместе с кровью. Пуля не попала в кость и поэтому не сплющилась. Это была обычная свинцовая пуля, которую можно было катать по столу. Правда, новое доказательство делало проблему еще загадочнее. До сих пор существовала некоторая вероятность, что чья-то рука, которую никто не заметил, могла застрелить женщину на глазах у трех свидетелей. Теперь оказалось, что такая вероятность исчезла. Чевиот был вне себя. Он все еще злился, когда сел, чтобы написать подробный рапорт, составление которого заняло у него почти 3 часа. При этом он плотно исписал 9 листов канцелярской бумаги. Лакей, которому было щедро уплачено, согласился отнести рапорт в Большой Скотланд-Ярд, чтобы рано утром он уже оказался в руках у полковника Роуэна и мистера Мэйна. «Что-то тут не так», — думал Чевиот, составляя рапорт. «Что-то тут явно не так в этом рапорте, но я не могу понять, что именно. Однако Флора невиновна». Именно таким было его душевное состояние, которое он считал ясным, когда он вышел из дома леди Корк и почувствовал на лице свежий ветер. Совесть все еще грызла его и не хотела оставлять покоя. Впервые в жизни он написал в полицейском рапорте неправду или, по крайней мере, утаил правду. О Флоре он написал мало. Упомянул о ней как о свидетельнице и процитировал ту часть ее рассказа, которая казалась ему подходящей и имеющей отношение к делу. О пистолете, засунутом теперь в задний карман, он не упомянул. В конце концов, кто бы ни выстрелил из этого пистолета, он все равно никого не убил. Чевиот просто сообщил, что не смог найти вообще никакого оружия. Теперь уже рапорт был отправлен, и его невозможно было вернуть. Чевиота бросила в холодный пот, однако не от прохладного утреннего ветра. Когда он подумал, что с ним будет, если кто-нибудь видел, как он поднял с ковра пистолет и спрятал его под лампой. К счастью, подумал он, никто его не видел. Выбрось это из головы, внимательно смотри под ноги. На улице на Нью-Барлингтон-стрит до сих пор без четверти 8 утра горели газовые фонари. Из всех труб валил дым в серое небо и сыпались хлопья сажи в грязь на проезжей части. Однако дома из красного кирпича или из белого камня выглядели красивыми, опрятными и чистыми. Почти на каждом жилом доме на входной двери имелась латунная табличка с выгравированной на ней фамилией владельца. «Я совсем забыл, где это находится», — подумал Чевиот. Хотя у Уитли в описании города это, конечно, есть. Я бы все сейчас отдал за 3 тома Уитли. И все же... Да, когда он поворачивал с Нью-Барлингтон-стрит направо, а потом налево в улицу, которая в те времена называлась Савилл-стрит, а затем снова направо на Клиффорд-стрит, он заметил, что улицы обозначены латунными табличками, прикрепленными на угловых домах. Перед ним по-прежнему тянулся двойной ряд газовых фонарей. «Если он действительно живет в Олбани, как сказал вчера полковник Роуэн, то это кратчайший путь к его дому. На Бонд-стрит его встретили оживленное движение и бурлящая жизнь. Большинство витрин лавок заливал желтый керосиновый свет. Чивиот видел на перекрестках дворников, орудующих в грязи большими метлами. Он заметил красный сюртук почтальона, однако главным образом он видел бледные и ужасно изможденные лица тех самых бедняков, у которых не было вообще никакой работы. Они плелись мимо или смотрели невидящими глазами витрины, полные китайских шалей из золотистой парчи и разноцветных тюрбанов, которые назывались «тюрк», с этикетками на французском языке, гласящими, что это самая последняя дамская мода. Сворачивая с Бонд-стрит на Пикадилли, он прошел мимо какого-то освещенного отеля. Застекленная дверь с надписью «Кофейня» напомнила ему, что он голоден, как волк. В то время, когда он стоял в нерешительности, владелец одной лавки по соседству с отелем, на вывеске была надпись завитушками, что там обитает оружейник, как раз открывал свое заведение. Оружейник, пожилой мужчина с отливающими серебром седыми волосами и без бакенбард, вскользь посмотрел на Чевиота и тут же начал повнимательнее к нему присматриваться. Чевиот торопливо открыл дверь кофейни. Внутри, на толстом ковре, приглушающем все звуки, под позолоченными карнизами, у самого потолка, тянулся вдоль стен ряд разделенных дубовыми перегородками отдельных кабин с ничем не покрытыми столами. В огромном, до самого пола зеркале у задней стены кофейни отражалась фигура Чевиота. Он бросил мимолетный взгляд в боковое зеркало над камином слева, повешенное под углом, и заметил двух джентльменов в кабине напротив, которые завтракали и горячо спорили приглушенными голосами. Оба джентльмена во время еды оставались в шляпах, поэтому Чевиот тоже не снял шляпу, когда проскользнул в кабину поблизости от двери и сел там. На столе перед ним лежала захватанная вчерашняя газета. Возле нее было меню на сегодняшнее утро и стаканчик с зубочистками. Чевиот жадно схватил газету и посмотрел на дату. Вчера была среда, 23 октября 1829 года. Керосин в латунных светильниках горел желто-синим пламенем. Не было слышно никаких звуков, за исключением тихих требовательных голосов обоих джентльменов в отдаленном кабинете. Один из них отчетливо произнес: «Нужно избавиться от всех этих провинциальных дыр с правом голоса, сэр. Нужна реформа, сэр. По одному голосу для каждого главы семьи». Другой возражал: «Нам ни к чему либерализм, сэр. Бросьте вы этот ваш либерализм». Чевиоту отчаянно хотелось расспросить обо всем Флору. Однако, во-первых, он не знал, где, собственно, она живет, и, во-вторых, она, возможно, до сих пор еще злилась или могла бы испугаться, что будут нарушены приличия, если бы он валился к ней в дом в 8 часов утра. У него было сильное необъяснимое предчувствие, что Флора, хотя и, возможно, неосознанно, но знает тайну, как и зачем он очутился в прошлом столетии. Даже при таких фокусах со временем должны ведь существовать какие-то «как» и «зачем». Он не мог проскользнуть в какую-нибудь щель и объявиться здесь, например, в качестве одного из своих собственных предков. Его предки были земледельцами в Западной Англии. 8 или 9 поколений их не жили в Лондоне. Однако здесь Чевиота все, очевидно, знали и принимали. Леди Корк всю ночь говорила о нем, как о сыне Джорджа Чевиота. Но ведь его отца звали... Его звали... Как, собственно, его звали? Чевиот не мог вспомнить. Он очень тихо сидел с газетой в руке. Но вы только подумайте, какая глупость! Еще прошлой ночью его память функционировала безупречно. Он мысленно видел перед собой так же отчетливо, как эту газету, щуточку нечетким набором страницу одного из учебников, по которым он занимался в полицейском училище в Хендоне, главу о заряжении огнестрельного оружия через ствол. Некоторые курсанты тогда подшучивали над этим, даже не пытались изучить, и в результате поплатились на экзамене. Он мысленно видел перед собой лица отца и матери. Он просто должен вспомнить девичью фамилию матери. И это тоже вылетело у него из головы. «Что желаете, сэр?» — раздался вопросительный голос у его локтя. У голоса был нормальный тон, однако в ушах Чевиота голос загрохотал, как гром. Он посмотрел на официанта в переднике и с любопытным носом. «Что желаете, сэр?» — повторил официант. Чевиот заказал яичницу с ветчиной, поджаренный хлеб и крепкий черный чай. После ухода официанта он вытер пот со лба. Его воспоминания, казалось, соскальзывали все ниже и ниже, как в воду. Вполне возможно, что через несколько часов или недель над ними сомкнется вода, и он утонет вместе с ними. Он закрыл глаза. В своей прошлой жизни он жил прекрасно, в квартире недалеко от Бейкер-стрит. Какой у него там был адрес, какой номер квартиры? Его пронизала острая боль воспоминаний. Он был старый холостяк или женат? Хотя бы это он ведь должен помнить. Да, в тот раз он был... «Джек, старый дружище, приветствую вас!» Воскликнул чей-то искренний, хотя и довольно слабый голос. Возле кабины стоял юный Фредди Дебит. Он чуточку покачивался, но был относительно трезв. «Я подумал», — сказал он, пошатнулся и сел у противоположного края стола. «Я подумал, что найду вас здесь. Вы ведь обычно ходите сюда, разве не так?» Высокую касторовую шляпу с лохмаченным ворсом Фредди нахлобучил на бок на светло-каштановые волосы. Кончик носа у него был красный, а кругловатое лицо бледное после долгого ночного кутежа. Воротничок, галстук и сборчатая манишка — все было измятое и грязное. Чевиот отогнал прочь панические мысли. «Где вы шатались, Фредди?» — спросил он. В его голосе прозвучала горечь. «Вы не ушли со всеми остальными?» Фредди сглотнул, словно хотел выдавить из себя что-то из выпитого алкоголя, но не смог. «Мы всей компанией, — сказал он, — пошли Кэрри. Ну, вы знаете, у Кэрри появилось несколько новых девушек. Моя оказалась что надо». «Ага». Фредди избегал пристального взгляда своего собеседника. «Ах, да, — внезапно вспомнил он, — дело касается прошедшей ночи. Вот почему я здесь. Я хотел поговорить с вами, черт возьми. Я должен поговорить с вами». «О чем?» «Ну...» В этот момент снова появился официант. Он подвинул через стол блюдо с едой, расставил серебряный чайный сервиз с огромной чашкой и блюдцем и молниеносно, словно фокусник, разложил серебряные приборы. «Позавтракаете, Фредди?» — предложил Чевиот. Юноша вздрогнул. «Нет, спасибо». «Впрочем, погодите, пинту кларета и бисквит». «Пинту кларета, сэр. Бисквит, сэр». «Слушаю, сэр». И официант вновь испарился. Чевиот налил себе чаю и принялся за еду, стараясь не глотать с жадностью. «Я слушаю вас». «Прошлой ночью», — Фредди кашлянул, — «когда вы сказали, что Марго Ренфрю мертва, и попросили позволения допросить всех, а также без всяких церемоний объявили, что вы полицейский». «Фредди, я должен поблагодарить вас, леди Корк и мисс Тримейн, за ту помощь, которую вы мне оказали». «А что же остальные? Они даже не сделали попыток ответить на мои вопросы. Попросту проигнорировали меня и ушли из дома, словно я относился к какому-то сброду». Фредди заерзал. «Ну что ж, старина, черт возьми, Джек, не обижайтесь, но они были правы». «Что? Пиллеры — это действительно сброд, сами знаете». «Это относится также к полковнику Роуэну или к Ричарду Мэйну или к самому мистеру Пилу?» «Это нечто другое. Пил является членом кабинета министров, а те двое — комиссары. Но что можно сказать о рядовых полицейских?» Фредди задумался и взял из стаканчика зубочистку. «Черт возьми, меня словно громом поразило. Почему вы не сказали, что вы дворник или даже гробовщик? Они бы приняли это лучше. Но пиллер... Пиллер хотел задавать вопросы гвардейскому офицеру, например, Хогбину. Челиот оцепенел с ножом и вилкой над тарелкой. Однако он ничего не сказал. Он понимал всю тяжесть своего положения, знал, что этот юноша, который на 16 или 17 лет моложе его, пытается ему помочь. «Вы», — возмутился Фредди и ткнул зубочисткой в стол, — «вы и Пиллер. Однако, может, все-таки, как я надеюсь, старина, еще не слишком поздно?» «Слишком поздно? Ну, вы ведь еще не поступили к ним на службу, как я слышал? Не подписали какую-нибудь бумагу или что-то в таком роде?» «Нет». По бледному лицу Фредди пробежала волна облегчения. Он пригладил светло-каштановые бакенбарды, потер свой красный носик, отложил зубочистку в сторону и сказал спокойным тоном: «Вы должны прекратить это, старина. Все потом оценят эту шутку и посмеются вместе с вами». «Шутку? Это присущая вам курьезная манера шутить, не так ли? И все же прекратите это. Мне чертовски жаль. Это грандиозный обман. Но вы должны, если вы не...» Фредди облизал губы. Он так восхищался спортивными качествами Челиота и испытывал к нему такое трепетное уважение, что с трудом мог выдерживать пристальный взгляд своего собеседника. Однако Челиот внезапно понял, что у Фредди Дебита гораздо более сильный и уверенный характер, чем он ожидал. «Джек, мы вас очень любим, черт возьми, но если вы не прекратите эту комедию...» «Ну, если я это не прекращу, то в таком случае мы заставим вас это сделать». Челиот положил нож и вилку. «И каким же образом, позвольте поинтересоваться, вы хотите это сделать?» Фредди уже открыл рот, чтобы резко ответить ему, но тут к столику одновременно подошли два человека. Один из них был официант с кларетом Фредди и тарелкой бисквитов на подносе. Другой был какой-то гвардейский офицер в полной парадной форме. Офицер был светловолосый молодой человек, лет 25, со светлой кожей. Высокая медвежья шапка на его голове с коротким красным пером, справа, говорящая о его принадлежности ко второму или колдстримскому гвардейскому полку, казалось еще выше, так как молодой человек держался неестественно прямо. Его глаза были проницательны и умны, манеры гладкие и учтивы, хотя вид у него был такой же высокомерный и виловатый, как и у большинства его коллег. «Вас зовут мистер Челиот, если не ошибаюсь?» «Да», — ответил Челиот. Он не встал из-за стола, чего, очевидно, ожидал офицер, лишь смерил вновь пришедшего взглядом с головы до пят без всякой вежливости. «Думаю, вас не удивит, сэр, если я скажу вам, что нахожусь здесь по поручению моего друга капитана Хогбина из первого гвардейского полка». «Да?» «Капитан Хогбин позволил себе выразить мнение, что ваше поведение вчера вечером, по крайней мере в двух случаях, было настолько оскорбительным, что ни один джентльмен не смог бы этого стерпеть». Фредди Дебит со стоном тихонько выругался. Официант удрал с такой скоростью, словно за ним черти гнались. «Да?» — еще раз повторил Челиот. «Тем не менее», — продолжал вновь пришедший, — «капитан Хогбин попросил меня добавить, что, учитывая ваше нынешнее подчиненное положение, которое вы занимаете, будучи членом так называемой полиции, он согласен принять ваше письменное извинение». Челиот передвинулся вдоль дубовой скамьи и встал. «Черт возьми!» — довольно дружелюбным тоном сказал он. «А с чего это он взял, что армия выше столичной полиции?» С непроницаемого умного лица офицера исчезло всякое выражение. Однако на щеках у него проступил слабый румянец. «Прошу вас, сэр, будьте осторожны, иначе вам придется иметь дело еще с одним вызовом. Я лейтенант Уэнтворд из второго гвардейского полка. Вот моя визитная карточка». «Благодарю. Тем не менее, сэр, я еще не закончил». «В таком случае заканчивайте, сэр. Вам ничто не мешает». В том случае, если вы не принесете письменные извинения, капитан Хогбен просит вас, чтобы вы назвали мне имя какого-нибудь вашего друга, с которым мы смогли бы договориться о времени и месте встречи. Каков будет ваш ответ, сэр? Ответ будет «нет». В глазах лейтенанта Уэнтворта промелькнуло изумление. «Насколько я понимаю, сэр, вы отказываетесь принять вызов?» «Да, конечно, отказываюсь». «Вы предпочитаете письменное извинение?» «Конечно, нет». В кофейне воцарилась гробовая тишина, в которой было слышно лишь слабое шипение керосиновых ламп. «Какой же в таком случае ответ я должен передать капитану Хогбену?» «Можете передать ему», — тем же мягким дружелюбным тоном ответил Чевиот, «что у меня много работы, и мне некогда тратить время на всякое мальчишество. Кроме того, можете выразить ему мою надежду на то, что в соответствующее время он поумнеет». «Сэр», — вскричал лейтенант Уэнтворт, без злобы и почти приятным тоном. Однако тут же свирепо выдвинул вперед подбородок. «Вы понимаете, какая получается альтернатива? Вы знаете, что может сделать теперь капитан Хогбен?» «Что он может сделать? Полагаю, вы можете не говорить, сэр». «Прощайте, сэр». Лейтенант Уэнтворт остался стоять на месте и продолжал смотреть на Чевиот. Его левая рука легла на эфес сабли. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы позволить себе хотя бы ироничную улыбку. Однако уголок его рта над подбородочным ремнем медвежьей шапки едва заметно искривился, выражая презрение. Он ответил на поклон Чевиота, сделал поворот кругом и вышел из кофейни. Двое мужчин в отдаленном кабинете, которые встали, чтобы видеть происходящее, торопливо сели на свои места. Чевиот видел в глазах Фредди Дебита отражение своего собственного позора, когда внешне спокойно, а внутри весь кипя от бешенства, доедал яичницу с ветчиной и поджаренным хлебом. «Джек!» «Да». «Неужели вы трус?» — воскликнул Фредди. «Трус? Вы серьезно так думаете, Фредди?» «Кстати», — Чевиот отодвинул свою тарелку. «Вы намеревались сказать мне, каким образом заставили бы меня отказаться от службы в полиции?» «А теперь еще и это! Боже мой! Хогбен выпарит вас кнутом!» «Каким образом? Фредди, каким образом вы заставите меня отказаться?» «Не я», — ответил юноша, который уже жадно выпил большую часть кларета. «Это сделают все остальные, как только разнесется новость. Вас ведь везде перестанут принимать, черт возьми. Вам придется отказаться от посещения всех наших клубов. Вы не сможете участвовать в скачках, в Аскоте или Нью-Маркете. Как пиллера вас не пустят даже в игорный притон». «Даже», — заметил Чевиот, — «к вулкану?» «Почему к вулкану?» — после коротенькой паузы выпалил Фредди. «Ничего, это не важно. Черт возьми, Джек, вы уже не тот человек, которого я знал 2 недели назад. Это все из-за Флоры Дрейтон. Вы попали под ее влияние? Что, собственно, случилось?» Пинта кларета уже начала действовать, и Фредди растрогался и едва не расплакался. «Но она ведь не может хотеть, чтобы вы поступили к этим пиллерам, черт возьми. Прошлой ночью вы не думали ни о чем, кроме Марго Ренфрю, драгоценностей и бог знает еще чего». «Да ведь я мог вам сказать!» Он осекся. «Конечно», — согласился Чевиот. «Думаю, что могли». «Не понял». «Минуту назад, Фредди, я поблагодарил вас за помощь, которую вы оказали мне. Вы — леди Корк и Луиза Тримейн, но в действительности вы не помогли мне». Леди Корк очень упрямилась. Мисс Тримейн, бог знает почему, была очень напугана, а вы слишком боялись уронить себя в глазах ваших друзей. Я не боялся, черт возьми. Я всего лишь... Секундочку. Еще до того, как я допросил вас там внизу, из того, что говорила Флора и леди Корк, явно следовало, что вам многое известно об этом деле. Ваши чувства юмора, ваши шутки заставили леди Корк спрятать свои драгоценности в сосуды с птичьим кормом. Вы болтались там повсюду. Я ведь всего лишь пошутил, вы же знаете. Допустим. Однако эти драгоценности леди Корк действительно украла Маргарет Ренфрью, как думает леди Корк. Да, ответил Фредди, потупив глаза. Джон Чевиот вздохнул с тайным облегчением. Однако по его внешнему виду это было незаметно. «Маргарет Ренфрью», — пробормотал он. «Что, старина?» «Она стоит у меня перед глазами». Чевиот сделал жест. «Живая брюнетка с румяной кожей и стройной фигурой. Ее можно было бы назвать красивой, привлекательной, если бы в ней не было чего? Какой-то жестокости, упрямства, стыда. Это единственная особа, чей характер я не могу определить». Фредди хотел вставить какое-то замечание, но передумал. «Послушайте», — торопливо продолжал Чевиот, заметив блеск в помутневших глазах юноши. «Ее застрелили, и она мертва, Фредди, и она находится в центре всего этого лабиринта. Мы не выберемся из него, пока не поймем, какой она была». И тут Фредди Дебет, устремив взгляд вдаль, пробормотал слова, которые в его устах были неожиданными и даже пугающими. «Гори огонь!» — сказал он. «Урчи котел!» Шекспир Макбет. «Что это?» «Послушайте». Фредди вышел из своего транса. «Вы что, не знаете Эдмунда Кина? Ну, актера!» «Кин Эдмунд, 1787-1833. Лучший трагический актер Англии. Прославился исполнением ролей в пьесах Шекспира в театре Друри-Лейн». «Я никогда не встречался с ним», — правдиво ответил Чевиот. «Ну, неважно. Его погубило пьянство. Он потерял память и вообще... Но вы только представьте себе, его перевели в театр Ковент-Гарден, и он все еще играет!» «Фредди, я спрашивал вас, он маленький, не выше карлика», — гнул свое Фредди. «Зато грудная клетка у него как колокол, а голос такой, что лопаются оконные стекла. Мой отец говорит, что когда в старые времена Кин был почти как лев, он очень редко появлялся в обществе. Черт бы вас побрал!» — говаривал Кин. — Теперь, когда он мыкает горе, он так слаб, что едва в состоянии добрести из Ковент-Гардена до ночлежки Офли, и ни одна хозяйка дома не принимает его, разве что Мари Корк. — Погодите-ка, — внезапно вспомнил Фредди. Однажды вечером, приблизительно месяц назад, Кин как раз был у Мари. Он увидел там Марго, думаю, впервые. Вздрогнул так, как этот... «В театре, черт возьми! Как его зовут, когда увидел привидение?» «Так глазел на нее и... Гори огонь! Урчи котел, черт возьми!» Он прогремел это так, что у лакеев волосы поднялись дыбом. «Не понимаю, что он имел в виду? Наверняка это говорили в нем бренди и пунш». Процитированные слова в керосиновом свете кофейни подействовали на Чевиота так, что у него мороз пошел по коже. Что скрывалось за накрашенными щеками мисс Ренфрью и ее оттопыренными губами? Что скрывалось у нее в голове, сердце и теле? «Фредди, вы расскажете мне, что знаете о ней, а в особенности об этом ее загадочном любовнике». Фредди заколебался. «Если я расскажу вам об этом, — ответил он с внезапной хитростью подвыпившего человека, — вы прекратите разговоры об этом вашем пилерстве». «Ну так как?» «Этого я не могу вам обещать, но это может облегчить мои действия в будущем». Фредди осторожно посмотрел направо и налево. Потом двумя руками показал Чевиоту, чтобы он придвинулся к нему поближе. «Слушайте», — прошептал он.